Глава 417. Сбор. Ван Шэну, как члену первого спецотряда по испытательному пространству, не слишком повезло. Едва он телепортировался, еще даже не привык к новой окружающей среде, как обнаружил, что упал в волчье логово. Его окружали как минимум 50 волков. Волчья стая как раз в этом месте отдыхала. Поначалу они перепугались неожиданно появившегося Ван Шэна. Несколько волков, находившихся ближе всех к нему, суетливо разбежались во все стороны. Но вскоре стая вернулась и хищным взглядом уставилась на незваного гостя. Ван Шэн первым делом достал мощный пистолет, однако когда он прицелился в ближайшего волка и нажал на спусковой крючок, снаряд не взорвался, выстрела не произошло. Как и высокоточное электронное оборудование, стрелковое оружие Земли быстро ломалось в новом мире. В момент опасности Ван Шэн по-прежнему сохранял самообладание. Он немедленно выбросил пистолет и достал специальную сигнальную ракету. Ракета не подвела. Когда она взорвалась в небе, грохот и яркая вспышка даже устрашили постепенно приближающихся волков. Но запросив помощи, Ван Шэн вынужден был пока самостоятельно противостоять волчьей стае. «Подходите!» Он обнажил большой меч, отступил на два шага и, прислонившись спиной к толстому дереву, приготовился к бою. Он являлся профессиональным фехтовальщиком. Боявшаяся каждого шороха стая наконец не выдержала. Один волк внезапно подпрыгнул и, раскрыв широкую пасть, устремился к Ван Шэну. Последний быстро отреагировал, замахнувшись мечом на приближающегося волка. Волк оказался разрезан мечом пополам. По земле растеклись кровь и повреждённые внутренние органы. Теперь волчья стая окончательно разъярилась. Еще больше волков кинулось в атаку, собираясь разорвать Ван Шэна в клочья своими когтями и клыками. Ван Шэн усиленно размахивал мечом, стараясь противостоять волчьему наступлению. Бронированный экзоскелет на его теле в данный момент помогал избежать многих повреждений. Но Ван Шэн понимал, что эта броня не сможет долго защищать его. Именно по этой важной причине он решил не прорываться через окружение. Видя, что меч и броня не способны заставить хлынувший поток волков отступить, Ван Шэн решительно выбросил свое оружие. На его защитных перчатках вылезло по три острых когтя. Ударяя руками и ногами, Ван Шэн прикончил несколько волков, после чего развернулся и с помощью когтей быстро вскарабкался на высокое дерево. Взбешенные волки изо всех сил подпрыгивали, стараясь тащить Ван Шэна с дерева, однако пусть они и высоко подпрыгивали, им было не достать человека, взобравшегося на дерево высотой около 10 метров. Опасность временно миновала Ван Шэна. Но это было только временно, потому что несколько десятков волков обступило дерево и никуда не уходило. Они уставились хищными багряно-красными глазами на спрятавшегося посреди веток Ван Шэна, всем своим видом показывая, что ни за что не сдадутся. «Дело плохо!» Ван Шэн взглянул на коммуникационные часы на запястье и обнаружил, что они перестали работать. Кроме того, уже появились первые признаки поломки бронированного экзоскелета, двигать суставами стало затруднительно, слышалось поскрипывание, словно детали сильно заржавели. Эта недешевая экипировка больше не могла защитить Ван Шэна, и превратилась в обузу для него. Ему ничего не оставалось, кроме как разобрать части экзоскелета и скинуть их на волков. Пусть даже два волка, на которых упали детали, взвыли от боли, стаю все равно не удалось отогнать. Затем Ван Шэн обнаружил, что арбалетом тоже нельзя пользоваться, тетива порвалась. Таким образом, единственным оружием, которым можно было воспользоваться, оставались запасные меч и три копья. Хотя к такой ситуации Ван Шэн был морально готов, он все же испытывал огромное давление. Если его недавний сигнал о помощи никто не заметил, тогда что его ждет в конце? Ван Шэн не хотел об этом задумываться. Сейчас ему лишь оставалось ждать. Неизвестно, сколько прошло времени, казалось, будто пришлось ждать целую вечность, но неожиданно из густых зарослей выстрелило копье, молниеносно поразило караулившего у дерева волка и намертво прибило его к земле. Волчья стая тотчас запаниковала. Но не успели они что-либо предпринять, как копья начали обстреливать волков. Стая хоть и была свирепая, но не могла выдержать такого жестокого напора атаки. Они с воем кинулись бегать и вскоре пропали в густой роще. Безопасность? Сидевший на дереве Ван Шэн не верил собственным глазам. Все в порядке, слезай. В следующий миг под деревом появился Цзуи и обратился к Ван Шэну. Я тебя отведу. Главнокомандующий! Заметив внезапно объявившегося Цзуи, Ван Шэн сразу обрадовался. Он поспешно слез с дерева и отдал честь. «Спасибо, что спасли меня!» «Незачем так церемониться». Цзуи отмахнулся. «Уходим. Возможно, другим тоже нужна будет помощь». Ван Шен, взяв себя в руки, немедленно последовал за Цзуи. Когда они прибыли на берег озера, туда уже подоспело больше 30 членов отряда. Тайк тоже вернулся. Факты свидетельствовали о том, что если не нарушать законы испытательного пространства, это не вызовет гнева природы. Подавляющее большинство телепортировавшихся испытателей были в безопасности, в противном случае Цзуи не смог бы спасти даже тех семерых потерявшихся туристов. А главное, что несмотря на случайную телепортацию, люди появились не слишком далеко друг от друга. Многие встретились еще по дороге к озеру, самым невезучим оказался Ван Шан. Он был единственным членом отряда, кто выпустил сигнальную ракету. С течением времени на берег озера прибывало все больше и больше людей. Среди них был командир Цилянь Тао. Обстановка в лагере уже была оживленной и шумная. Занимавшиеся копчением мяса гоблины с любопытством озирались на людей. Цзуи представил Цилянь Тао гоблинскому жрецу. В будущем обеим сторонам придется сотрудничать и советоваться по многим вещам. Они сообща будут строить базу. Ближе к полудню уже собралось 97 членов спецотряда. Местоположение еще 3 человек оставалось неизвестно. Цзуи не стал дальше ждать, а попросил Цилянь Тао проверить именной список и установить личности 3 людей. Он отыскал личные бирки этих людей. Эти бирки Цзуи специально велел командованию приготовить заранее. На каждой бирке имелся отпечаток крови каждого члена отряда. Цзуи дал понюхать Тайку 3 бирки, после чего отправился на поиски. Так как у всех членов отряда на руке была рана, от которой исходил запах крови, а Тайк обладал острым чутьем, то поиски людей были лишь вопросом времени. Вне зависимости от того, живы они или мертвы.